смиренье, молчаливый и кроткий дух, чтобы истинный наставление полюбил мой сердечный слух, чтобы сердце всегда горело бесконечной любви огнем, чтобы жертвовать я умела и примером была во всем, чтобы жертвовать я умела и примером была во всем. Научи меня в страхе Божьем проводить свои жизни дни, чтоб к себе быть намного строже, снисходительнее к другим, чтобы славы твоей сиянье озаряло меня всегда, чтобы было на расстоянье видно, что я твое дитя, чтобы было на расстоянье видно, что я твое дитя. Помоги полюбить страдания и от трудностей не бежать, в утомительном ожидании научи терпеливо ждать. Помоги мне быть верной мамой, угождая тебе, Отец, чтоб прекраснее, чем начало, был бы жизни моей конец. Что прекраснее, чем начало, был бы жизни моей конец.